Глава 7. Общее экономическое равновесие. 7.1. Понятие общего экономического равновесия. Закон Вальраса. 7.2. Неоклассическая модель общего экономического равновесия. 7.3. Кейнсианская модель общего экономического равновесия. 7.4. Синтезированная модель общего экономического равновесия. 7.1. Понятие общего экономического равновесия. Закон Вальраса. Общее экономическое равновесие, ОЭР, это такое состояние экономики, при котором равновесие достигается одновременно на каждом из рынков. На рынке благ, денег, ценных бумаг и труда. Под равновесием понимается равенство спроса и предложения, и каждый участник рынка сохраняет объемы покупок и продаж. Общее экономическое равновесие эффективно в том случае, если на всех рынках наблюдается свободная конкуренция, а издержки производства правильно отражают стоимость всех упущенных альтернатив. На рынке благ равновесие достигается, если объем национального продукта равен запланированным расходам всех субъектов товарного рынка на покупку товаров и услуг, произведенных в стране. На рынке денег равновесие достигается, если все созданное банковской системой количество денег публика добровольно держит в виде наличных денег или бессрочных банковских вкладов. На рынке ценных бумаг равновесие достигается, если все ценные бумаги, предлагаемые экономическим субъектом, будут куплены публикой. На рынке труда равновесие достигается, если число рабочих мест сбалансировано со свободной рабочей силой, то есть все желающие смогут найти работу при данной ставке заработной платы. В состоянии общего экономического равновесия действует закон Вальраса, согласно которому в народном хозяйстве, состоящем из взаимосвязанных рынков, на N-ном рынке всегда будет равновесие, если оно будет достигнуто на всех остальных N-1 рынках. Вальрас, Мари, Эспри, Леон. 1834-1910. Швейцарский экономист, основатель и крупнейший представитель математической школы в политической экономии. Профессор Лозаннского университета. 1870-1892. Вальрас – создатель общей статистической экономико-математической модели народного хозяйства, известной под названием «Системы общего экономического равновесия», которая изложена в его работе «Элементы чистой политической экономии» 1874-1877. В 50-60-х годах XX века модель Вальраса преобразована средствами линейного программирования. Закон Вальраса гласит, что общая величина спроса должна быть при соответствующей системе цен равна общей величине предложения. Над своей моделью Вальрас работал почти всю жизнь. Вальрас отрицательно относился к частной собственности на землю и на средства производства. Поскольку различные экономические концепции неоднозначно характеризуют предпосылки достижения равновесия на отдельных рынках, то и предпосылки достижения общего экономического равновесия также трактуются неоднозначно. Выделяются неоклассическое, кейнсианское и синтезированная концепция достижения общего экономического равновесия.